США, Техас, Браунсвилл, космодром Альфа-Спейс. Можно ли было принимать отсутствие новостей Зевса как хороший знак? Этот вопрос Курт задавал себе все чаще. Затишье было вполне объяснимо. Экипаж спал. Корабль шел к Земле на автопилоте, ведомый искусственным интеллектом. Но за последние несколько месяцев весь мир уже настолько привык к хайпу вокруг астероида Альфа-Орбитал Этеона, что теперь, когда новостей с него почти не поступало, медийное пространство казалось пустым и скучным. В отсутствии свежего материала по ТВ крутили старые сюжеты, отснятые ранее на корабле и во время работы на астероиде. Биржевики, бросившиеся было продавать акции «Орбитал» на плохих новостях о психическом состоянии астронавтов, снова прониклись оптимизмом, поняв, что для того, чтобы притащить космический камень на орбиту, экипаж не нужен. ЦУП теперь может сделать это без участия астронавтов, с Земли управляя электронными мозгами. А раз ценный груз будет доставлен, то какая разница, что происходит с экипажем? Такая позиция на рынках восстановила котировки «Орбитал» к радости инвесторов, и особенно Богарта, который извелся, подсчитывая упущенную прибыль. За последние дни, пока Зевс шел без экипажа, на Земле понемногу стали привыкать к тишине, установившейся на его борту, и с нетерпением ждали ежедневных скупых пресс-релизов из ЦУПа, ограничивавшихся чем-то вроде «Все идет в соответствии с новой программой полета. Ситуация на корабле находится под полным контролем». При этом ни журналисты, ни широкая публика не знали, что через 6 дней после ухода в сон планируется пробуждение капитана для того, чтобы оценить обстановку и проверить, не пропал ли голос пустоты, два раза поставивший миссию на грань срыва. Но Теон и персонал ЦУПа знали и ждали это событие. В положенное время главный операционный зал управления полетами заполнился людьми. Теон занял свое место на нависающей над ним платформе. Все с замиранием сердца следили за таймером, отсчитывающим последние секунды перед тем, как система поддержания жизни командира перейдет в режим пробуждения. Наконец, цифры на экране, транслирующем картинку из индивидуальной капсулы командира корабля, обнулились. И ничего не произошло. Система продолжала работать в режиме сна. Она по какой-то причине не включила алгоритм пробуждения. Транслируемое на основной экран, закрытое до половины кислородной маской лицо астронавта, оставалось расслабленно спокойным. Его биометрические показатели, вводимые в отдельное окно, подтверждали, командир Зевса спит. Действия по выводу его из сна не запущены. «Что происходит?» – с тревогой в голосе спросил Теон по связи. «Система поддержания жизни не переключилась на режим пробуждения», — ответил старший смены операторов. «Это я и сам вижу. Почему?» «Мы пытаемся разобраться, но нейросеть жилого отсека напрямую не отвечает. Она подчинена центральной управляющей архитектуре искусственного интеллекта. Именно оттуда должна поступить команда на пробуждение, но она не проходит. Мы пробуем войти в нее и разобраться, в чем дело». «Сколько это займет?» «Не знаю», — ответил старший. «Мы запустили программу диагностики нужного блока командных файлов. Как только найдем ошибку, будем исправлять». «Мы можем попытаться поднять еще кого-то?» – спросил Курц. «Можем. Вполне возможно, проблема только в фрагменте программы, привязанном к командиру. Я предлагаю поднять Роджерса. Он вроде был самый адекватный из всех». На экране появилась картинка с камерой, вмонтированной в монитор перед лицом астронавта. Берни Роджерс, как и капитан, спал. Это подтверждало и его биометрия. Операторы отдали команду на переведение его системы поддержания жизни в режим выхода из сна. Но опять ничего не произошло. Искусственный интеллект принимал команду Земли, обрабатывал ее и архивировал, не передавая дальше в нейросеть жилого блока, которая управляла поддержанием жизни экипажа. Затем операторы попытались поднять еще одного астронавта, потом следующего – и, наконец, отдали команду на пробуждение сразу всей команды. Результат был тот же. Система поддержания жизни на управлении Земли никак не реагировала. «Твою мать!» – тихо выругался Теон, понимая, что на него навалилась еще одна проблема. Если искусственный интеллект начал сбоить, то вся миссия может оказаться под угрозой. «Я прошу весь персонал, кроме дежурной смены, покинуть операционный зал. Старший смены руководитель полета и руководители секций, поднимитесь в комнату совещаний». Он немного помолчал. А пока дайте мне изображение со всех камер корабля». Через секунду огромный основной настенный экран разбился на два десятка сегментов. На каждый транслировалось изображение с одной из камер наблюдения. За исключением индивидуальных капсул, в которых спали астронавты, корабль был пуст. Работало лишь тусклое освещение режима экономии. Совещание руководителями полета длилось недолго. Было очевидно, что надо искать ошибку в основном контуре искусственного интеллекта, пытаться ее исправить и принимать решения по результату. Но Теон поставил еще одну задачу – начать полную диагностику ИСИНа, особенно тех его блоков, что отвечают за движение и маневрирование корабля, а затем на практике проверить его управляемость по командам Земли. Если проблема локализована только в разрыве связи с нейросетью жилого блока, а все остальные контуры работают нормально, то Зевс может продолжить полет в беспилотном режиме. Как только корабль выйдет на орбиту, к нему пристыкуется аварийная команда. Она вручную выведет экипаж из состояния сна. Главное, что миссия будет выполнена. Пусть даже без участия экипажа на ее последней фазе. Когда Теон вернулся в свое кресло в главном зале, операторы уже загрузили в ИСИН команду на совершение нескольких маневров. На схеме корабля, выведенной в отдельное окно, было видно, как незначительно снизилась тяга одной группы двигателей, и корабль начал входить в плавную дугу, поворачивая свой нос, чтобы выйти на новую расчетную траекторию. Затем было отдано еще несколько команд на ускорение и торможение. Искусственный интеллект Зевса реагировал безупречно. Все ходовые и маневровые программы оставались под полным контролем ЦУПа. Значит, миссия продолжится без экипажа, пока проблема с нейросетью жилого блока не будет решена. В 20 миллионах километрах от Земли Берни Роджерс сидел в кресле командира Зевса и, потягивая энергетик, наблюдал, как ЦУП тщетно пытался пробудить капитана и экипаж. Потом Земля приступила к поискам проблемы, поразившей искусственные мозги. Шансов на то, что они найдут решение, не было никаких. Несколько часов назад он запустил вирус в блок файлов, отвечающий за связь нейросети жилого отсека с ИСИНом. Эта программа его полностью переформатировала и установила блокировки, препятствующие восстановлению. Теперь управлять системой жизнеобеспечения можно было только вводя команды вручную или проведя переформатирование, опять-таки вручную. Был еще вариант. Выключить основной ИСИН и перейти на одну из дублирующих версий. Но с ним тоже возникла проблема. Две дублирующие версии не имели настроек, рассчитанных на управление системой поддержания жизни астронавтов во время сна. Такие настройки имела только нейросеть жилого отсека, а к ней пробиться было нельзя. Так что и с этой стороны все было предусмотрено. Когда ЦУП начал тестировать управляемость корабля, Берни довольно улыбнулся. Руководители полета пришли к самому простому и логичному решению – довести корабль до орбиты на автопилоте. Это хорошо. Пусть на Земле думают, что Зевс все еще под их контролем, а экипаж, включая его самого, спит. Именно это показывали камеры, транслирующие ранее отснятую закольцованную картинку. Последние несколько дней Курц много думал над тем, что ему сказал Мади во время последней встречи. Туманные рассуждения про карму делали и так витиеватый ход его мысли еще менее понятным. После долгих размышлений он пришел к лежащим на поверхности выводам. Богарт – военный преступник. Теневой банкир собирается каким-то образом ему отомстить. В первом не было ничего необычного. Война – кровавая, грязное дело, в котором сопутствующий ущерб неизбежен. Особенно если учесть, что для американских солдат в последних войнах жизни местных никогда ничего не значили. И если уж на то пошло, то расстрел деревни меркнет перед другими операциями и во время войны в Ираке, а позднее, когда США провоцировали конфликты на Ближнем Востоке. Вот пару лет назад американские войска сравняли с землей целый сирийский город Ракку, находившийся тогда под контролем исламских радикалов. А там, по прикидкам ООН, было тысяч под 100 гражданского населения. Сколько тогда погибло от бомбовых ударов по жилым кварталам и артобстрелов, никто не считал. После операции в городе не осталось ни одного целого здания, а трупы под руинами разлагались на жаре еще месяц, делая жизнь немногих выживших в городе людей невыносимой. И ничего, ни ООН, ни международное сообщество, так радеющее за права человека, никак не отреагировали на уничтожение целого города. Так что зачистка Богартом небольшой деревни меркнет перед преступлениями такого масштаба. К тому же он мог просто выполнять приказ. Но вопрос мести Теона не касался вообще. Если Мадди что-то задумал, то это его дело. У президента США самая надежная охрана в мире. Так что и здесь нет причин для беспокойства. Вот о чем стоило подумать, так это о предложении Мадди насчет пересмотра своих активов. Из-за роста акций Альфа-Орбитал доля бумаг в состоянии Теона очень значительно выросла. Покрутив в голове несколько вариантов, куда можно было перегнать часть средств, он вызвал личного финансиста и отдал соответствующие инструкции. Затем настал черед юристов. Он их проинструктировал начать регистрацию новой компании «Альфа-Марс», уставной капитал которой будет сформирован за счет продажи части пакета акций «Орбитал». Зная эксцентричность Курца и его одержимость Марсом, биржи восприняли такой ход спокойно. Миссия Зевса, хоть и без экипажа, но уже подходила к завершению. Корабль с драгоценным грузом уже начал торможение. Через 4 дня он погасит скорость, по широкой дуге выровняет траекторию с орбитой Земли вокруг Солнца и начнет ее догонять, постепенно замедляясь, чтобы гравитация планеты сама захватила астероид. В общем, все на космодроме уже свыклись с идеей, что корабль дотянет свой груз до Земли в беспилотном режиме, и приняли такое положение, как основной вариант завершения полета. Все системы Зевса работали штатно. Поэтому ЦУП постепенно вышел из горячки и нервного напряжения, связанного с голосом пустоты и неудачной попыткой разбудить командира. Люди приняли ситуацию как данность и делали все возможное, чтобы успешно закончить миссию. На Земле готовили к запуску ракету с кораблем, на котором команда из 4 спасателей должна будет пристыковаться к Зевсу, когда он со своим грузом ляжет на орбиту. Им предстояло вручную разбудить экипаж и приступить к его реабилитации. Насчет здоровья астронавтов опасений не возникало, насколько это было возможно в состоянии искусственного сна, напоминающего кому. Системы жизнеобеспечения справлялись со своей работой. Мониторинг медицинских параметров тоже подтверждал, что все в порядке. Процедуры входа в глубокий сон и выхода из него были отработаны на десятках добровольцев. Они составляли часть экстренного плана по спасению экипажа в случае чрезвычайной ситуации. К тому же все члены экипажа прошли двухдневное погружение в сон, чтобы определить, как он повлияет на их организм. Небольшие побочные эффекты в виде тошноты, головокружения и легкой спутанности сознания – конечно, наблюдались, но их можно было игнорировать. Особенно понимая, что на борт высадится спасательная команда, способная помочь экипажу и принять на себя управление кораблем. Через 4 дня после неудачной попытки пробуждения командира Зевс вошел в режим торможения. По полетному плану он должен был сделать плоскую дугу и под острым углом выйти за орбитой Луны на траекторию, параллельную орбите вращения Земли вокруг Солнца. В этом положении планета должна была будет пройти мимо корабля на расстоянии около 500 тысяч километров. Как только это произойдет, он начнет ее догонять, постепенно сокращая дистанцию. Такой маневр был необходим для выравнивания скоростей Земли и корабля, чтобы в момент захода на орбиту вокруг планеты у последнего была оптимальная скорость. В расчетное время искусственный интеллект Зевса отключил часть электрореактивных двигателей, а оставшиеся перевел в режим реверса. Корабль начал медленно терять скорость. На то, чтобы погасить инерцию, ушло 4 дня. Следующим этапом было маневрирование для выхода на параллельную орбиту и ориентация по ходу Земли. Если бы Зевс шел один, на это ушло бы несколько часов. Но он волок за собой скалу весом 100 миллионов тонн. Сцепка корабля с астероидом была рассчитана, чтобы выдержать значительные продольные нагрузки по вектору движения. Но для маневрирования и ориентации эти нагрузки должны были быть поперечными. При неправильном приложении силы ее узлы могли просто развалиться. Поэтому после торможения часть двигателей изменила вектор тяги и медленно, очень медленно, в минимальном режиме начала разворачивать сцепку носом по ходу движения Земли. С такой дистанции, всего лишь в 1,5 раза превышающее расстояние от Земли до Луны, астероид и корабль уже можно было хорошо рассмотреть в телескоп. Тысячи астрономов-любителей и десятки обсерваторий направили свои объективы в сторону Зевса и с интересом наблюдали за маневрированием. пока на завершающей стадии ориентации кто-то из любителей не обратил внимания на то, что сцепка развернулась носом не по ходу движения Земли, а ей навстречу. Он написал об этом в своем блоге. Новость стали обсуждать десятки энтузиастов в сети. Через несколько часов она дошла до ЦУПа. Там сверились с данными бортового ИСИНа, которые утверждали, что все идет в соответствии с программой, пожали плечами и продолжили работу в обычном режиме. Еще через несколько часов позвонили из НАСА и запросили разъяснения по поводу изменения полетного плана Зевса, потому что тот провел маневр ориентации в направлении противоположном заявленному. И тут, по словам руководителя полетов, дерьмо влетело в вентилятор. Он запросил данные визуального и радарного контроля и потерял дар речи. Корабль действительно развернулся навстречу Земле, хотя все данные бортового искусственного интеллекта говорили о том, что он выполняет ориентацию в плановом режиме, то есть по ходу движения планеты. Час ушел на то, чтобы все проверить и перепроверить. Но статус оставался тем же. ИСИН докладывал, что Зевс четко следует программе, но факты говорили о том, что он повернул корабль совсем в другую сторону. Доложили Теону. Была уже ночь, и тот мирно спал в своем номере в гостиничном блоке рядом с ЦУПом. Босс поначалу не понял, что произошло, но потом быстро оделся и через 10 минут уже был в главном операционном зале. «Как такое может быть?» – спросил он, глядя на отчет руководителя. «По вашим данным, Зевс сориентирован правильно. А на самом деле происходит какая-то хрень. Он повернут носом к Земле». «Понятия не имеем», – пожимая плечами, ответил тот. «У нас устойчивый контакт с кораблем, полная управляемость, бортовые системы реагируют четко. Все команды проходят и в точности исполняются. Все отчеты это подтверждают. Я не знаю, как Зевс может быть сориентирован в другую сторону. Это, блин, какая-то оптическая иллюзия». «А это тоже иллюзия?» Курц помахал депешей из НАСА. «Ни хрена это не иллюзия. Тогда почему наш корабль развернулся носом в обратную сторону?» «Понятия не имею», — только и смог повторить руководитель полетов. «Диагностику ИСИНа проводили? Другие команды тестировали?» Не скрывая раздражения, спросил Курц, которого понемногу начало накрывать нехорошее предчувствие. «Нет», — покачал головой руководитель. «Мы только что узнали о проблеме и ничего предпринять не успели. Но план уже есть». «Так вперед! Полная диагностика мозгов! Но вначале отдайте пару простеньких команд и посмотрите, как корабль будет реагировать». На команды ЦУПа Зевс реагировал безупречно. Электронные отчеты, отправляемые его искусственным интеллектом, подтверждали, что команды выполняются в точности и без промедления. Но в телескопы было видно, что корабль не меняет своего положения. Он как бы замер в пространстве, до сих пор был повернут носом навстречу Земле. После серии тестов стало очевидно, что управление Зевсом потеряно. Оставалось найти причину сбоя в искусственных мозгах и попытаться ее устранить. Это оказалось очень проблематично, потому что доступ к корневым протоколам основного ИСИНа был закрыт блокирующей программой. Тогда администраторы попытались включить второй, а затем третий дублирующий контур искусственного интеллекта. Результат остался тем же. Отклик отсутствовал. Зато прояснилась причина сбоя. Во время одной из таких манипуляций администраторы нашли следы внешней хакерской атаки на систему управления корабля. Такая ситуация на борту была в принципе невозможна. Изменить корневые протоколы можно было только вручную, закачав в них специальные программы. Сделать это могли только Роджерс, борт-инженер по информационным системам и командир, но оба сейчас находились в состоянии сна. Это подтверждали камеры и биометрия. Корабль вообще был пуст. И операторы, и руководитель полета, и сам Теон уже десятки раз просматривали материал с камер, расположенных в отсеках. Там не было никого. Не зная, что делать, Курц вызвал шефа безопасности. Тот уже был в курсе проблемы и даже предполагал, что могло произойти. Он по своим каналам запросил помощь у АНБ и ожидал ее в ближайшее время. По версии Акосты, управление Зевсом могли перехватить с Земли. Для этого с ним должен был быть открыт канал обмена информацией. Между кораблем и Землей висели три разведывательных спутника АНБ, которые сейчас сканировали частоты в попытке его обнаружить. Больше Акоста помочь ничем не мог. Он попросил для своих аналитиков доступ к реестру событий на корабле и оставил Теона в полном замешательстве. Через несколько часов администраторам удалось частично восстановить управление системой движения корабля. Оказалось, что недоступны только 6 двигателей, которые участвовали в маневрировании. Над остальными 18 контроль получить удалось. Причем 6 двигателей можно было использовать для разгона, а 12 для торможения, потому что они находились в реверсном положении. Это означало, что их можно запустить и направить корабль в сторону Земли. Если его удастся вывести в определенную точку и погасить скорость, то под воздействием гравитации планеты он выйдет на вытянутую эллиптическую орбиту, которую можно будет позже скорректировать. Главное, что станет возможной высадка спасательной команды на Зевс. Это было очень сложной задачей, потому что возможность маневрирования двигателями Зевса отсутствовала. К тому же на встречных курсах произойдет сложение скоростей корабля и планеты, и понадобится значительная энергия, чтобы его затормозить. Хватит ли мощности у остающихся двигателей, было неясно. Ухватившись за тонкую соломинку надежды, Теон распорядился провести расчеты и сделать это максимально быстро, потому что Земля с каждой минутой сокращала расстояние с кораблем, который двигался параллельным курсом за орбитой Луны. Расчеты показали, что захват Зевса на встречном курсе возможен. Более того, инженеры нашли способ обеспечить небольшое курсовое маневрирование, которое значительно повышало шансы выхода в расчетную точку. На астероиде до сих пор были установлены 6 двигателей с изменяемым вектором тяги, использовавшиеся ранее для его стабилизации и торможения. Перед обратным полетом в их баке были закачаны остатки жидкого реактивного топлива, которое как раз и предполагалось использовать при заходе на орбиту. Для полноценного маневрирования 100-тонной скалой энергии этих двигателей было недостаточно. Процесс бы затянулся, а Земля проскочила бы астероид и ушла далеко вперед. А вот и для небольшой коррекции для выхода в нужную точку они были очень кстати. Учитывая эти факты, шансы завести астероид на орбиту даже на встречном курсе значительно возрастали. Еще одним вариантом спасения миссии был запуск с Земли ракеты с аварийной командой. Она должна стартовать в точно рассчитанное время, когда расстояние до корабля будет минимальным. Единственный доступный для такого полета корабль был оснащен обычным двигателем, причем топлива хватит только в одну сторону. Полет к Зевсу и стыковка займут 5 дней. За это время планета уйдет далеко вперед по своей орбите. Команда должна будет оценить обстановку, разбудить экипаж, исправить электронные мозги, получить полный контроль над Зевсом и развернуть его в сторону по ходу Земли, догнать ее и закончить миссию, доставив астероид на орбиту. Если экипажу не удастся восстановить контроль, то корабль и астероид придется оставить. В этом случае основной экипаж и аварийная команда смогут эвакуироваться на спасательной капсуле. У нее должно хватить топлива, чтобы догнать Землю и лечь на орбиту. Оттуда астронавтов потом можно будет не спеша эвакуировать. Теон однозначно склонялся к первому варианту. Остатки его сомнений развеял звонок президента. «Я вижу, тебя в этом проекте преследует одна неприятность за другой». В его голосе чувствовалось явное недовольство. «Мне из НАСА сообщили, что ты потерял контроль над кораблем». «Это не так», — возразил Курц. «Была небольшая проблема, но она решается». «Ладно, это ты журналистам втирай. Уж мне-то как старому другу можешь рассказать правду». «Конечно, могу. Проблема есть, но есть и варианты решения. У нас произошло несанкционированное внешнее проникновение в искусственный интеллект, управляющий Зевсом», — слукавил Курц. «Кто-то изменил корневые протоколы и нарушил связь между его блоками». «Хакеры? Русские, китайцы?» — насторожился Богарт. «Я не знаю, кто. Но целостность интеллекта нарушена извне, наверняка конкурентами или стороной, заинтересованной в провале миссии», — подыграл ему Курц. «Мы работаем с АНБ, чтобы найти и перекрыть враждебный канал передачи данных. Может, они подскажут, откуда инициировалась атака». «Вот суки», — в сердцах выругался президент. «Это точно или Россия, или Китай. Им не дает покоя величие Америки. Поэтому они хотят обвалить наш самый масштабный проект за последние полвека. Что можно сделать? Мы уже частично восстановили контроль над электронными мозгами, но при этом потеряли время. Первоначально мы предполагали нагнать Землю на ее орбите вокруг Солнца. Это бы позволило избежать сложения скоростей при сближении. Но теперь, Корабль сориентирован в обратную сторону, носом к планете, и, боюсь, у нас нет времени для того, чтобы это исправить. Развернуть глыбу в 100 миллионов тонн – процесс очень сложный и долгий, а через 42 часа планета пройдет ближнюю точку кораблю и уйдет дальше. Какие варианты? Мы можем послать на Зевс ракету со спасательной командой. Они попытаются почистить и перезапустить Исин. Если у них получится, то управляемость будет восстановлена. Корабль развернется, догонит Землю и выйдет на орбиту, как и предполагалось. «Каковы у них шансы?» – спросил президент. «Вероятность успеха оценить сложно. Мы сейчас не можем провести диагностику искусственного интеллекта из-за его взлома. Что будет, если им не удастся все там починить?» Они вместе со старым экипажем оставят корабль на спасательной капсуле, догонят Землю и лягут на орбиту. Потом их оттуда эвакуируют. Через год на следующем витке можно будет попытаться снова забрать астероид, если его гравитация не стянет в сторону Солнца. Хреновый вариант, сделал вывод Богарт. Одни неизвестные и большой шанс потерять астероид, а с ним и триллионы, которые так нам нужны. Я имею в виду нужны Америке. Что еще у тебя есть? Мы провели расчеты. Они говорят, что можно успеть завести корабль и астероид на орбиту на встречном курсе. У нас достаточно для этого управляемости и возможности маневрирования. Но время истекает. Решение надо принимать быстро. Какие риски? Мы пустим Зевс по касательной между Землей и Луной. Если контроль опять будет утрачен, то корабль пролетит мимо Земли, и мы окончательно потеряем его и груз. Насколько велика вероятность утери контроля? Сложно сказать. Я оцениваю ее как минимальную. Если спутники АНБ будут блокировать все сигналы, идущие в сторону корабля, кроме наших, чтобы хакеры не мешали, то успех фактически гарантирован. Теон на секунду умолк и прикусил губу. Он не понимал, почему сейчас соврал президенту. Риски во встречном заходе на орбиту, конечно, были. И сбой Исина, скорее всего, произошел не по вине хакеров. Но он все же соврал в надежде, что расчеты ЦУПа верны, и миссию удастся завершить успешно. Что тебе еще надо? Согласование нового плана полета с НАСА. Это херня. Готовь расчеты. Я сейчас позвоню администратору космического агентства и прикажу, чтобы без промедления согласовали все нужные бумаги. Вот что я тебе скажу. Мне нравится второй вариант. Я его одобряю. Действуй. Если кто-то будет мешать, ссылайся на меня. Да, и журналюгам скажи, что все идет по плану, а то биржевики снова нервничать начинают. Я бы хотел, чтобы этот камень лег на орбиту через 3 дня. Сюда прилетают министры иностранных дел стран НАТО и все военное руководство блока. У меня в Белом доме будет с ними встреча. Я хочу им напомнить, кто хозяин этого европейского зоопарка. Потом пресс-подход. Типа солидарность бьет ключом, мы сильны как никогда – общие угрозы, бла-бла-бла. Будет отличным фоном, если я объявлю, что миссия успешно закончена. И еще вопрос. Как быстро ты можешь подготовить Зевс к полету на Марс? Не знаю, пожал плечами Теон. Надо провести диагностику, оценить состояние. Думаю, пару месяцев, может больше. Нормально, кивнул президент. Успеваем. Куда успеваем? На Марс, амиго, на Марс! Думаю, именно он будет нашим приоритетом в ближайшее время. После разговора Курц включил запись и еще раз прослушал несколько последних фраз, которые сказал президент. «Мне нравится этот вариант. Я его одобряю. Действуй». Потом налил себе стакан воды и выпил медленными глотками, стараясь погасить чувство стыда за собственную ложь. А что в сущности произошло? Ложь в Америке стала неотъемлемой частью политики, бизнеса и отношений между людьми. Так почему он не может воспользоваться этим древним приемом, чтобы достичь своих целей? Странным казалось и появившееся у Богарта желание поскорее попасть на Марс. Что это? Очередная блажь или нечто большее? Разбираться в этом сейчас не было времени. Сейчас было главное – спасти миссию. Теон вздохнул, посмотрел на небольшой столик, на котором стояло несколько хрустальных графинов с эксклюзивным алкоголем. Но вовремя остановил себя. Нет, сейчас не время. Надо идти к людям и быть собранным и внимательным. Следующие часы решат исход миссии Зевса и, возможно, его судьбу тоже.